Пель с иностранными делами Франции получил герцог де Каас, сразу же обворовавший русского канцлера. «Франция сосредоточивается», — возвестил де Каас миру. «Неужели, — переживал Бисмарк, — мне так и не удалось законсервировать слабость Франции до 1900 года. Необходимо крутое решение. Думай, канцлер, думай». Синие вьюги заметали Россию. Морозы с ноября держались такие, что даже во рту леденило зубы, и каждый, в ком билось русское сердце, радовался ядреной и здоровой матушке зиме. Новый год начался неудачно. На Невском, когда лошади вдруг понесли, Горчаков выпал из саней, разбив боком фонарную тумбу, долго лежал в постели. Оправясь, канцлер вечером посетил Михайловский театр. Обнаженные плечи дам, врезные жилеты, мундиры и фраки, колоссальные шиньоны, точные английские проборы, парики и лысины, усы и локоны, пенсне и монокли, бороды и бакенбарды, жемчуга и бриллианты, пудры и кольт-кремы. В этом оживленном разнообразии совсем затерялся старикашка-канцлер с тугим от крахмала пластроном ослепительной манишки. Давали прекрасную Елену, а публика, платившая по 100 рублей за билет, ожидала мадемуазель Филиппо и Лотар, которые, исполняя песенку о любви, милыми жестами наивно объясняли, что такое любовь. В толпе знатоков слышалось: нас ожидает нечто волшебное, но не лучше ли предъявить публике обтянутые трико бедра мадемуазель Лотар? «О, мне нужна любовь! О, Венера! Неужели тебе приятно играть моей добродетелью?» И после этого можно пускать занавес. 100 рублей уже окупились. В зале притушили свет, когда Горчаков заметил дежурного чиновника министерства, кравшегося к нему между рядами сановных кресел. Вручив князю депешу из Берлина, он шепнул: «Речь Мольтке в Рейхстаге ужасна, ужасна». Прекрасная Елена уже не представляла для Горчакова никакого интереса. Вышел в фойе, где и прочел: «Мы можем встретить неприятеля лицом к лицу на Западе и на Востоке одновременно». В глубоком раздумье канцлер спустился по лестнице, почти механически продел руки в рукава шубы, подданной лакеем. Тишину морозной площади прорезал вопль городового: «Кучер его светлости, канцлера!» Мгновенно подцокались тьмы лошади. Горчаков сел, продолжая думать. За окнами кареты проносила великолепную ширь запурженной Невы. На Васильевском острове уютно мерещились теплые огни. Заметив свет в окнах французского посольства, он велел остановиться. Генерал Лефло встретил его с исключительным радушием. Стол был сервирован моментально. По суете средь персонала посольства Горчаков угадал, что его появление здесь завтра же распишут в газетах Парижа как отрадное явление французской политики. Лефло справился о недавнем ушибе. «Благодарю. Я отделался легко, а вот кучер лежит в больнице. Лошадей же дворники перехватили уже за фонтанкой». За спиной у канцлера вылетела пробка из бутыли. «Нет-нет», — отказался он от вина и попросил чаю. Остались вдвоем посол и канцлер. «Ну-с», — сказал Горчаков, подцепляя из вазочки ароматный птифур с розовым кремом. «Хорошего ничего не будет. Берлин объявил тревогу, а Бисмарк роет землю рогами». «Отчасти», — начал Лефло, — «повинные наши епископы. В пасторских посланиях под Рождество они благословили сограждан католиков Альзаса и Лотарингии, а вы же знаете, какое гонение на католиков устроил Бисмарк. После этого, как раз в ночь под Новый год, статс-секретарь Бюлов сказал французскому послу виконту Гонто Бирону: «Развращенная католицизмом Франция кажется, замышляет реванш его богобоязненной лютеранской Германии. Что ж, криво усмехнулся Бюлов, теперь из соображений не только политических, но просто человеколюбивых и даже, если угодно, христианских, мы должны снова воевать с вами. Гонтоби.